Глава 17. Какой же праздник без драки? Пока Киару выкапывал из песка нечто наподобие летающего мотоцикла, я вовсю глазела на закат и рассвет. Или рассвета-закат, как посмотреть. Нет, это не потому, что Аэрдан делал это так уж долго. Просто на данной планете было два солнца. И когда заходило одно, поднималось другое. Получается, у них ночи как таковой и нет. Теперь мне стало понятнее выражение «общепринятое время сна», встречавшееся в информации о планете. Про два солнца там тоже наверняка было, но астрономическую лабуду я пропустила, как несущественную. Нет, я не спорю, что это все очень интересно, но я была весьма ограничена во времени, да и запомнить мне и так много всего надо было. «США, кстати, приходилось Шиушсе, или как там правильно склонять это странное имя, вовсе не женой и даже не подругой, а какой-то отдаленной родственницей. Хорошо еще не матерью, но я бы предпочла все-таки притворяться женой, а не седьмой водой на киселе, которая неизвестно зачем таскается за парнем по всей вселенной. Интересно, как Киару нашел место, где закопан транспорт, и откуда этот самый транспорт там вообще взялся? Хотелось спросить, но я задалась целью доказать своему спутнику, что молчать очень даже могу, особенно после того, как он прямо меня об этом попросил. И даже выдал некоторое устройство, на котором я могла набирать что-то, если мне приспичит это сообщить ему немедленно. Вопрос о мотоцикле, кажется, подсрочный не подпадал. «Садись», — вдруг сообщил переводчик мне в ухо. И я невольно вздрогнула. Это почти как голоса в голове. А главное, я уже привыкла, что Аэрдан ко мне на «вы». Покорно села позади, обхватывая его руками, ибо держаться больше было не за что, и стараясь не очень волноваться из-за этого. И, в принципе, не волноваться. «Пищи, если будет плохо», — буркнул переводчик. И я украдкой вздохнула. Все-таки обычная манера обращения Киару ко мне нравилась мне куда больше. Как-то она была уважительнее, что ли, нежнее. Вскоре серая равнина сменилась какими-то бордовыми кустами. Затем началась вода. Много воды. Наверное, это то самое море, где Аэрдан утопил. В смысле, спрятал корабль. А еще через какое-то время вдали показался какой-то город. И Киару... Ой, надо заканчивать так его называть даже мысленно. Шиушса снизился почти к самой земле. А потом и вовсе остановился. «Здесь», — сказал он, — «ход в город». Ход оказался подземным и охраняемым. Впрочем, охрана... Два странных типа, высоких и невероятно худых, похожих на нескладных серых кузнечиков, охотно приняли от моего спутника какой-то небольшой сверток и пропустили нас внутрь. Серый же, безликий коридор с давящим низким потолком, заканчивающийся разнокалиберными ступеньками, и вот мы уже выныриваем в каком-то притоне, где звучит местная музыка, от которой мне лично хочется упасть на пол и свернуться калачиком, зажимая уши. А по углам жмутся какие-то странные формы жизни. Я потерянно остановилась, утратив всякую ориентацию в пространстве. И мой спутник взял меня за руку, уводя прочь, к лифту, который вынес нас на поверхность. Также за руку и молча, черт побери, молча, мы прошли еще около 20 минут и подошли к невзрачному зданию. Не знаю, как Киару вообще его выбрал или отыскал. На мой взгляд, мы прошли уже несколько десятков точно таких же. Город, в принципе, показался мне странно маленьким, низким и пустынным. Но это лишь пока я не узнала, что все здания имеют минимум 5 подземных этажей. Это своего рода традиция, в то же время имеющая и прикладной смысл. Защита от прослушек. Сложнее штурмовать, и даже нападение с воздуха не причинит почти никакого вреда. Тут я едва не прокололась. попавшийся нам навстречу при входе в здание Рук, поздоровался, и я чуть было не ответила ему тем же, на автомате. Все-таки правила вежливости за 20 лет изрядно въелись в подкорку. К счастью, я все же удержалась, хотя мой взгляд он наверняка расценил как нескромный. Мы спустились на пару этажей вниз. Хорошо, что из всех фобий у меня была только Ксена. Ну и еще боязнь летать. И то они, кажется, уже обе прошли. Под землей я чувствовала себя сносно. Особенно если не заострять внимание на отсутствии окон и естественного освещения. Из лифта налево, еще раз налево, и мы упираемся в металлическую дверь с кодовым замком, на котором Киару, не задумываясь, набирает какой-то длиннющий код. Не менее 20 цифр. Честное слово. А дальше я просто сбилась со счета. И мы попадаем внутрь обычной квартиры. Ну, вот разве что с экранами и картинками вместо окон. А так можно даже предположить, что эта квартира на земле просто принадлежит какому-то экстравагантному богачу с полным отсутствием вкуса и чистоплотности. Иначе объяснить оранжевые стены с зелеными ромбиками и замусоленную мебель я не могу. Хотя, может, последнее — это особый модный шик, что я в конце-то концов понимаю в современной инопланетной моде. Я сидела на полу, он тут теплый, и выглядел куда более чистым, чем мебель, и задумчиво принюхивалась к батончику из упаковки, выданной мне Киару, гадая, можно ли его есть. И чем же он все-таки пахнет? Из чего сделан, даже и не хочу знать. Конечно, вряд ли бы Аэрдан стал давать мне что-то ядовитое. Но, с другой стороны, достаточно вспомнить перегрузку, когда мы улетали с большого корабля, и сразу начинаешь сомневаться. Вдруг ему сказали, что люди переносят вот это вот, но не уточнили, что, опять же, не все и с трудом. И вот когда я уже почти что решилась откусить маленький кусочек и попробовать, урчащий желудок недвусмысленно требовал еды. В этот момент запищал замок входной двери, и я поняла, что она вот-вот откроется. И, естественно, моментально впала в панику. Ничего хорошего ждать не приходилось. Значит, надо спрятаться. Куда-то, где безопасно. А безопаснее всего где? Именно, рядом с Киару. А где у нас Киару? Киару был в душе. Точнее, в кабине для очищения, как это назвал мой переводчик. Но суть была примерно такая же, как у душевой кабинки. Разве что она не располагалась внутри ванной комнаты, как это принято у нас. А дверь из жилой комнаты вела прямо в душ. Туда я и вломилась. Если честно, даже и в голову не пришло постучать. Как-то не до формальностей было. «Мария?» — тихо спросил Киару и, не подумав, смутиться. Он даже не то чтобы сильно удивился. То ли такое прекрасное самообладание, то ли к нему регулярно женщины вламываются. Ну, или он уже понял, что от меня можно ожидать всего. «Кто-то пришел!» — страшным шепотом сообщила я, чувствуя, как прилипает к телу разом намокшая одежда, и не зная, куда девать взгляд. Он так и норовил скользнуть куда-то не туда. Я себя ругала. Не время вообще об этом думать. Но не очень-то помогало. А с другой стороны, я ж только посмотрю. Нет. Покачал головой мой вынужденный сосед по водным процедурам. На пару секунд прикрыл глаза и снова повторил, открывая. Нет. Вероятно, вам показалось, Мария. Я онемела. И даже грешным делом подумала, что лучше бы и правда кто пришел. Тогда у меня еще был бы шанс остаться в живых. Теперь же я точно скончаюсь прямо тут от стыда и неловкости. Замок пищал. Все-таки выдавила из себя. Какие-то тесные у них эти кабинки для очищения. Приходится стоять слишком близко к мокрому и голому Киару. Впрочем, можно ли считать кого-то голым, если на нем присутствует биомасса в маскировочных целях? «Вы хотите, чтобы я посмотрел прямо сейчас?» — доброжелательно спросил Аэрдан и почему-то вздохнул. «Нет, не обязательно», — вздохнула я в ответ, понимая, что надо бы как-то извиниться и выметаться. Я пойду, простите. Оставайтесь, если вам так спокойнее, — предложил он. Издевается, я почти уверена. Мне неспокойнее. Мне, наоборот, очень даже волнительно. Особенно, когда он так непонятно смотрит и добавляет так, что у меня внутри все переворачивается. Я буду даже рад. Ага, интересно, чему? Подумала я и осталась. Вспомнились мне всякие шпионско-детективные истории, где разговоры полагалось вести в ванной комнате под шум воды. А у меня куча вопросов. И, учитывая, что в квартире он разговаривал со мной очень скупо и на этом жутком наборе шипяще-свистящих звуков, а здесь назвал Марией. «Что это за место?» — спросила я, стараясь как-то вжаться в угол между стенкой и дверью и оставить побольше пространства самому Киару. Спасать одежду, уворачиваясь от воды, в любом случае было уже поздно. Если я сейчас выйду, с меня будет капать и даже течь. «Квартира принадлежит Шиушсе», — пояснил он, подставляя лицо под струи воды и зажмуриваясь. «Вам там не холодно? А долго нам тут надо быть?» На вопрос я решила не отвечать, так как еще не поняла, насколько мне неуютно в мокрой одежде. Вроде пока терпимо. А вот в квартире совершенно не нравится, даже неприятно. Но теперь надо будет ждать, пока высохнет одежда, потому что ничего, находящегося тут, в этом клоповнике, я не надену, ибо такое ощущение, что даже биомасса меня не спасет от какого-нибудь неведомого лишая. Видимо, моя ксенофобия успокоилась только в отношении Киару. Часа два, может, три. А потом? Спросила я и как-то жалобно чихнула. А потом? Сказал Айрдан Ниаши, вдруг затягивая меня под теплую воду. Мы пойдем на местный праздник. Не бойтесь, Мария, я вас не съем. Угу, сказала я, разом растеряв все вопросы и слова, и упираясь руками в грудь собеседника, сама не зная, то ли чтобы сохранить какую-то дистанцию, то ли просто чтобы потрогать биомассу. А на празднике? Вдруг продолжил рассказывать Киару, не дожидаясь следующего вопроса. Мы найдем ключ. Заберем его и отправимся обратно к кораблю. Прекрасный план, согласилась я. Вообще, в данный момент я, кажется, на что угодно согласилась бы. Голос Айрдана завораживал. То ли интонацией, словно сказку рассказывает, то ли близостью, где-то над ухом. А что за праздник-то? Интересно, а можно за эти 2-3 часа так и простоять? Не удержавшись, поковыряла пальчиком зелено-серую маскировку на груди Киару. Не снимается. «Вам не понравится», — вздохнул инопланетянин. «Но оставить здесь я вас не могу. Не будет времени возвращаться». «Мне действительно не понравилось. Я вообще не сторонник насилия. А здесь гвоздем программы были драки, без всяких правил и, кажется, без пощады. Причем вызвать можно было кого угодно, а отказаться практически нереально. Нет, никто не убивал отказавшегося, во всяком случае сразу. Но в местной иерархии он опускался на самое дно. Согласиться и проиграть было куда почетнее. Ты, по крайней мере, менялся местами с победителем, а не просто падал на самое дно. Хотя толку от этого социального статуса, если тебя могли и убить. Я семенила рядом с Киару в непривычной одежде и старалась не очень откровенно глазеть по сторонам. Одежда, к счастью, была новая. Ура покупкам с доставкой и Киару, который об этом подумал, пока я принимала душ уже, увы, в одиночестве. Наш прекрасный план осложнялся тем, что Киару не мог распознать ключ, но уверял, что узнает тех, кто его заказал. Так что нам важно было не пропустить момент передачи. Потому что потом заказчики наверняка поторопятся покинуть это сборище. По крайней мере, я бы на их месте так и сделала. Непонятно только, как Айрдан собирается в этой толпе кого-то отыскать. Разве что у заказчиков уж очень примечательная внешность, или они близко знакомы, Но все равно сложно, ибо гуманоидов набилось много, а освещение так себе. А еще все галдят. В воздухе витают какие-то отвратительные запахи, и периодически слышится та самая местная музыка. Единственный позитивный момент во всем этом – Айрдан держал меня за руку. И это придавало мне спокойствие, сил и какого-то непонятного то ли оптимизма, то ли драйва. И я как-то даже осмелела настолько, что периодически утыкалась ему в плечо, когда на своеобразном ринге становилось уж очень жестко. «Не смотри», — предложил мне Киару еще в самом начале. И я тогда покорно кивнула. Но, видимо, невозможно не смотреть туда, куда смотрят все вокруг. Так что я, нет-нет, добросала взгляды. Там как раз закончился очередной поединок, и участники расползлись в разные стороны. Идти нормально никто из них не мог. А на ринг вышел какой-то особо крупный и мускулистый рук. Киару со своей маскировкой и рядом не стоял. Обвел тяжелым взглядом зрителей и остановился в упор, глядя на меня. «Шиушса Асисайя!» Послушно вторил раздавшемуся полуреву-полушипению переводчик в моем ухе. Я инстинктивно крепче вцепилась в своего спутника, понимая, что у нас огромные неприятности, и совершенно не представляя, что делать и как помочь. Можно, конечно, наплевать на положение в местной иерархии настоящего шиушсы и отказаться, но, видимо, Киару решил, что это вызовет слишком много вопросов. Или же его накрыло общее безумие. А может, руани вообще драчуны по своей природе. Так или иначе, но лже-шиушса и в самом деле собрался на ринг. Аккуратно отцепил мою руку, чуть сжав ее, и ушел. Я смотрела на это, как на страшный сон. И чем ближе подходил Киару к своему противнику, тем яснее становилось, что этот противник и в самом деле просто огромен. А еще он пялился на меня, этот гад, так безапелляционно вмешавшийся в наш план. Надеюсь, они с Сишей не знакомы. И что мне делать? Что делать-то? Может, имитировать обморок? Нет, вряд ли это для местных достойная причина, чтобы отложить бой. Крикнуть «пожар»? Ага, на чисто русском, чего никто не поймет. Или на руанском. Может, кто и поймет, но тогда вместо одного желающего помериться силами с Киару, мы получим как минимум десяток желающих его, а заодно и меня убить. Айрдан недвусмысленно дал понять, что его народ на этой планете совершенно не в почете. Так что я сжала руки и молча смотрела. Разве что инстинктивно зажмурилась, когда противник моего инопланетянина без всякого предупреждения двинул тому по лицу. Интересно, выдержит ли маскировка? И очень жаль, что я не уточнила у Киару детально про план отхода. Вдруг мне придется его тащить? Хотя это идиллия и утопия. Я не способна тащить кого-то или что-то тяжелее своего веса раза в полтора, а то и больше. Но что-то ведь делать надо. Когда я решилась вновь посмотреть, бой продолжался, и мой лже-рук вовсе не выглядел сильно потрепанным. По крайней мере, движения его были четкими и тщательно выверенными. Мне даже показалось на секунду, что это просто какое-то представление для всех присутствующих, так как Киару мог бы вырубить вызвавшего его монстра в первое же мгновение. Только показалось. Потому что тут Киару пропустил подсечку, и я опять зажмурилась. Вокруг творилось что-то невообразимое. Незаметными мы теперь точно не уйдем. Переводчик путался и переводил мне какие-то вырванные из контекста и перемешанные отрывки. Но, насколько я поняла, дело даже не столько в том, как протекает бой. Уже сам факт вызова всех несказанно удивил. Потому что вызвавший стоял в местной иерархии очень высоко. Куда выше несчастного шиушсы? Я вспомнила взгляд, который Рук бросил на меня, выходя на ринг. И еще больше напряглась. Не сиша ли причина вызова? Нет, это мне совершенно не льстит. Все это очень-очень плохо. Потому что, во-первых, я не она. И понятия не имею, как себя вести с этим обожателем. А во-вторых, вероятно, он не остановится, даже если проиграет. Скорее наоборот, обозлится. А если выиграет, не хочу даже думать. Как там, кстати, у нас дела? Киару снова был на ногах. И вроде даже без видимых повреждений. А ведь любое повреждение до крови будет означать провал нашей легенды. Очень сомневаюсь, что кровь у моего синеглазого инопланетянина такого же цвета, как у этих зеленых и шипящих. Я вся извелась, пока они дрались. То в испуге зажмуривалась, когда доставалась Киару, то, наоборот, с надеждой привставала на цыпочки, когда казалось, что преимущество на его стороне. И вдруг все закончилось. Я как-то даже не сразу сориентировалась. Но зрители разразились воплями. А на ринге остался стоять только один из участников. Другой распластался без движения. К счастью, на ногах остался именно мой инопланетянин. Тот, за кого я болела всем сердцем, всей душой и вообще вся, кажется, до крови продавив ногтями свои ладони. И, видимо, я слишком переволновалась, когда мой спутник, слегка потрепанный, но не побежденный, вернулся ко мне. Я, забыв про всякую конспирацию и осторожность, правила поведения, приличествующие порядочной женщине народа рук, свою стеснительность и прочее, бросилась его обнимать и поцеловала.